С другой стороны, вдалеке, можно было различить магистральное шоссе, по которому словно муравьи сновали машины. Край открытый, плоский, лишенный удобных утесов, холмов, скверно. Я посмотрел на колымагу, взятую Мартой на прокат в Амарильо, штат Техас. Другой «Шевроле», для разнообразия легковой. Мастодонта моего с прицепом и лодкой вместе покинули до поры до времени в мотеле. Марта созерцала свое отражение в водительском зеркальце и явно любовалась новеньким париком. Возможно, подумала, не завести ли прическу подлиннее. «Довольно бездельничать, златовласка», — ехидно посоветовал я. «Выглядишь сказочной принцессой. Хау, я все сказал». «Не заметила», — проронила Марта. «Подле принцессы не храпят ночь напролет, как убитые. За принцессы хотя бы из вежливости слегка ухаживают». «Акстись!» — отмахнулся я. «То бесится, опасаясь, что ее изнасилует профессиональный убийца, то ерится, убедившись, не изнасиловал. Куда ни кинь, повсюду клин». Марта фыркнула. «Гляди внимательно», — посоветовал я. «Только не в зеркало, а в поле. Вон тот белый домишко, заунывно требующий побелки, обитель шерифа Раллингтона. В отличие от дома, белый кадиллак, запаркованный рядом, обретается в состоянии безукоризненном. Забыл уведомить. Я пользовался цейсовским биноклем, а до ранчо было не свыше мили. Перед самым домом раскинулся маленький, неопрятный, огороженный цветник. Позади виднелись амбары и стойла, способные, казалось, вместить пару лошадей. Дальше простирались поля, паслись коровы, овцы, несколько упитанных хрюшек, прямо счастливая Аркадия. «Что ты намерен делать, Мат?» «Лучше спроси, что намерен учинить Андерс Янсен, и как ответит шериф Раллингтон. Вот тогда уж любопытствуй касаемо намерений покорного слуги. Уверен, что шериф следующий по списку жертв, убежден. Ибо Громан убил Эмили. Или не Громан, поди-ка узнай. Пули у полицейских не клейменные. Но кто приказал эти пули выпускать, ведомо в точности? Шериф Роллингтон, разумеешь? О, Господи!» Наихудшие мои предположения обращались явью. «Что случилось? Детский велосипедик во дворе. Так-так, трехколесные качели, поздравляю». «Какая разница?» «Огромная. Карл профессионал и просчитывает не только собственные, а и неприятельские ходы. Первое убийство казалось плевым пустяком. Второе навряд ли труднее, а вот нынче весь город на чеку. Попробуй под карауль полицейского, а шерифе уж не говорю. И если гора не идет к Магомету. Правда, такое сравнение здесь неправомерно. Короче, не в силах добраться до шерифа. Я заставил бы шерифа явиться ко мне, и Янсен поступит в точности так же, не изволь сомневаться, заткнись». Марта вознамерилась было удариться в очередной приступ возмущения, а более неподобающего времени для препирательства, и придумать невозможно было. «Если Раллингтон может расстреливать чужих детей, почему родители убитых не вправе похитить шериф в отроде?» «Похитить ребенка? Это же просто людоед!» «Похищать буду не я, Карл. Повторяю, заткнись и дозволь оглядеться толком. Время дорого». Я вновь забрался за руль, тронул «Шевроле» задним ходом, развернулся и четвертью часа позднее приблизился к ранчо с другой стороны. В Оклахоме, по крайней мере, в этой части штата нет ни гор, ни сколько-нибудь заметных возвышенностей. Мы затормозили подле своеобразного жалкого холмика, полого поднимавшегося и покрытого кустами, редкими кстати. Но даже такой наблюдательный пункт был гораздо лучше, нежели никакого. «Эй!» — негромко сказала Марта. — Смотри, здесь уже стоит машина. Сиди на месте. Я подойду сам. Называть загнанную в заросли колымагу машиной значило оказывать ей честь, и не вполне заслуженную. Древний обшарпанный форт-пикап, точнее, форт-пикап в почетной отставке, с правом носить мундир. Кентуккийский номерной знак удерживался на месте ржавой проволокой, но фары были странно чистыми, словно их протерли на совесть и с любовью. Кабина пустовала. Удостоверившись в этом, я со всевозможной опаской заглянул внутрь фургона. Кастрюли, сковородки, примус, вытертый матрац, одеяло. Владелец пикапа и готовил, и спал в четырехколесном своем домике.